Глава вторая. Овсянка и Гарка. Школа жизни. После трагической гибели матери Виктора, Лидии Ильиничны, ее родители, Екатерина Петровна и я, Евграфович Потылицыны, окружили мальчика заботой, старались, чтобы он не чувствовал себя сиротой. Однако мы помним по рассказу «Конь с розовой гривой», что в простоте душевной забыть ребенку о сиротстве не давали окружающие. Тот же дядя Левонтий, ближайший сосед и отец деревенских приятелей мальчика, постоянно устраивающий в своем доме пир горой, любил посочувствовать Горемыке. Бабушка не очень поощряла общение с шумливыми соседями, но если мальчику удавалось ушмыгнуть к ним, его сразу окружали редкостным вниманием. «Выйти отсюда!» — строго приказывал пьяненький дядя Левонтий кому-нибудь из своих парнишек. Пока кто-либо из них неохотно вылезал из-за стола, пояснял детям свое строгое действие уж обмякшим голосом. «Он сирота, а вы все-таки при родителях!» И, жалостно глянув на меня, взревывал. «Мать, хоть помнишь ли?» Я утвердительно кивал. Дядя Левонтий горестно облокачивался на руку, кулачищем растирал по лицу слезы, вспоминая. — Бодоги с ней! Подит год кололи! Совсем уж разрыдавшись. — Когда не придешь? Ночь-полночь, пропащит голова. Левонтий скажет и опохмелит. Тетка Васеня, ребятишки дяди Левонтия и я вместе с ними дрялись в рев. Это того становилось жалостно в избе, и такая доброта охватывала людей, что... Все-все высыпалось и вываливалось на стол, и все наперебой угощали меня. Поздно вечером, либо совсем уж ночью, дядя Левонтий задавал один же вопрос. «Что такое жизнь?» Позже выхватал пряники, конфеты. Ребятишки и левонтьевские тоже хватали, что попало под руку, и разбегались то куда. Левонтий бил остатки стекол в окнах, ругался, гремел, плакал. На следующее утро он осколками стеклил окна, ремонтировал скамейки, стол и, полный мрака и раскаяния, отправлялся на работу. Конечно, для рассказа «Конь с розовой гривой» эта сценка всего лишь эпизод. Основной смысл повествования заключается не в этой деревенской бывальщине, а в конфликте бабушки Екатерины Петровны с внуком Витей, конфликте нравственном, воспитательном. Бабушка попросила внука набрать земляники, которую она намеревалась отвезти в город, и продать. Она вырученные деньги посулила Вите вкусный фигурный пряник. Вместе с ребятами он отправился в лес. Он еще не успел набрать туесок, когда его друзьям надоело собирать ягоды, и они предложили пойти на речку побрызгаться. Витя противился, но соседский Санька начал его подначивать. «Бабушки Петровны испугался! Эх ты!» — закривлялся Санька и назвал меня поганым словом. Он много знал таких слов. Я тоже знал, научился говорить их у левонтьевских ребят, но боялся. Может, стеснялся употреблять поганство и не смело заявил. «Зато мне бабушка пряник конем купит. Скажи уж лучше, боишься я, еще жадный? Я, ты, жадный, жадный. А хочешь все ягоды съем?» — сказал я это, и сразу показалось, понял, что попался на уду. «Слабо!» — сказал он. «Мне слабо!» — хорохорился я, искоса глядя в туесок. Там был ягод выше середины. «Мне слабо!» — повторял я гаснущим голосом, чтобы не спасовать, не струсить, не опозориться. Решительно вытряхнул ягоды на траву. «Вот, ешьте вместе со мной!» Навалилась левонтьевская орда, ягоды вмиг исчезли. Напустив на себя отчаянность, Витя махнул на все рукой, теперь все равно, и помчался вместе с левонтьевскими к речке. Наступил вечер, пора было возвращаться домой. Санька подговорил товарищей натолкать в туесок травы, а сверху положить ягод. Так мальчик поступил, получил земляники, даже с копной. Бабушка встретила внука с ласковым причитанием. «Господь тебе пособил, Господь, уж куплю я тебе пряник самый большущий, пересыпать ягодкой не стану к своим, прямо в этом туиске увезу». Она унесла туисок в подвал и еще раз похвалила Витю. У мальчика мелькнуло в голове, а что, если все же открыться бабушке? Но решимости признаться в обмане ему не хватило. Утром бабушка отправилась в город, а мальчик остался дома и не знал, как ему поступить. Убежать ли к дедушке на заимку, что километров в 5 от села, в устье реки Маны, или еще что-то придумать. Он отправляется с ребятами на рыбалку. День был ясный, летний, над Енисеем солнечно мерцало. Сквозь это мерцание едва проглядывали красные жерла известковых печей, полыхающих по ту сторону реки. Тени скал лежали недвижно на воде, и светом их размыкало, рвало в клочья, будто старое тряпье. Железнодорожный мост в городе, видимо, из нашего села в ясную погоду, колыхался тонким кружевцем, а если долго смотреть на него, кружевце истончалось, рвалось. Оттуда из-за моста должна приплыть бабушка. Что только будет? И зачем я это сделал? Зачем послушался Левонтьевских? Вон как хорошо было жить! Ходи, бегай, играй, ни о чем не думай. А теперь что? Надеяться теперь не на что, разве что на нечаянное кое избавление. Может, лодка опрокинется, и бабушка утонет? Нет уж, лучше пусть не опрокидывается. Мама утонула, чего хорошего? Я нынче сирота, несчастный человек, и пожалеть мне некому. Леонтий только пьяный жалеет, да еще бабушка, и все. Бабушка только кричит, нет-нет, поддаст, у нее не задержится. Главное, дедушки нет, на заимке и дедушка, он бы не дал мне в обиду. Вдруг за ближним каменным бычком защелкали по дну кованые шесты, и из-за мыс показалась лодка. Трое мужиков разом выбрасывали из воды шесты. Сверкнув отшлифованными наконечниками, шесты разом падали в воду, и лодка, зарывшись по обводы в реку, рвалась вперед, откидывая на стороны волны. Взмах шестов, перекидка рук, толчок, лодка вспрыгнула носом, ходка подалась вперед, она ближе, ближе, вот кормовой двинул шестом, и лодка кивнула в сторону от наших удочек. И тут я увидел сидящего на беседке еще одного человека. Полушалок на голове. Концы его пропущены под мышками, и крест-накрест завязан на спине. Под полушалком крашеная в бордовый цвет кофта. Вынималась эта кофта из сундука по большим праздникам и по случаю поездки в город. Я рванул от удочек к яру. Подпрыгнул, ухватился за траву, засунув большой палец ноги в норку. Подлетела береговушка, тюкнул меня по голове. Я с перепугу упал на комья глины, подскочил и бежать к берегу. Прочь от лодки. — Ты куда? Стой, стой, — говорят, — кричала бабушка. Я мчал свой весь дух. — Яриша, домой, мошенник! Мальчик еще долго слонялся по деревне, не решаясь возвратиться под родной кров. Домой отвела его тетя Феня. Пришли, когда в избе уж не было света. Тетя Феня оттеснила меня в сени, втолкнула в пристроенную к сеням кладовку. Там была налажена постель из половиков и старого седла в головах, на случай, если днем кого-то сморит жара, ему захочется отдохнуть в холодке. Я зарылся в половик, притих, слушай. Тетя Феня и бабушка о чем-то разговаривали в избе, но о чем не разобрать. В кладовке пахло трубями, пылью, сухой травой, натыканной во все щели под потолком. Трава это все чего-то пощелкивала да потрескивала, тоскливо было в кладовке. На селе утверждалась тишина, прохлада и ночная жизнь. Ушла тетя Феня, плотно прикрыла дверь в сенках, стало совсем тихо и одиноко. В избе не скрипели половицы, не ходила бабушка, устала, не ближний путь в город. 18 верст за скотомкой. Мне казалось, что если я буду жалеть бабушку, думать про нее хорошо, она об этом догадается и все мне простит. Однако бабушка не приходила. Мне сделалось холодно. Я свернулся калачиком и дышал себе на грудь, думая про бабушку и про все жалостное. Когда утонула мама, бабушка не уходила с берега. Ни унести, ни уговорить ее всем миром не могли. Она все кликала и звала маму, бросала в реку крошки хлебушка серебрушки, лоскутки, вырывала из головы волосы, завязывала их вокруг пальца и пускала по течению, надеясь задобрить реку, умилостивить Господа. Лишь на шестые сутки бабушку, распустившуюся телом, почти волоком утащили домой. Она словно пьяная, бредово что-то бормотала. Руки и голова ее почти доставали землю, волосы на голове расплетались, висели над лицом, цеплялись за все и оставались клочьями на бурьяне, на жердях, на заплотах. Бабушка упала среди избы на голый пол, раскинув руки, и так вот спала, не раздетая, в скоробленных опорках, словно плыла куда-то, не издавая ни шороха, ни звука, и доплыть не могла. В доме говорили шепотом, ходили на цыпочках, боязно наклонялись над бабушкой, думая, что умерла. Но из глубины бабушкиного нутра, через стиснутые зубы, шел непрерывный стон, словно бы придавило что-то или кого-то там в бабушке, и оно мучилось от неотпускающей жгучей боли. Очнулась бабушка ото сна сразу, огляделась, будто после обморока, и стала подбирать волосы, сплетать их в косу, держа тряпочку для завязки косы в зубах. Деловито и просто не сказала, а выдохнула она из себя. Нет, не дозваться мне, Лиденьку, не дозваться. Не отдает Эрикат. Близко где-то, совсем близко держит, но не отдает и не показывает. А мама и была близко. Ее затянуло под сплавную бону против избы Васова Хромеем. Она зацепилась косой за перевязь бон и моталась, моталась там до тех пор, пока не отопрели волосы и не оторвала косу. Так они и мучились. Мама в воде, бабушка на берегу. Мучились страшной мукой, неизвестно, за чьи тяжкие грехи. Бабушка узнала и рассказала мне, когда я подрос, что в мамину долбленную лодку набилось 8 человек отчаянных овсянских баб, один мужик на корме, наш Кольча, младший. Бабы все с торгом, в основном с ягодой, земляникой. И когда лодка опрокинулась, по воде шире понеслась красная яркая полоса. И сплавщики с катера, спасавшие людей, закричали «Кровь! Кровь! Разбила! Обон у кого-то!» Но по реке плыла земляника. У мамы тоже была кринка земляники, и алой струйкой слилась она с красной полосой. Может, и мамина кровь от удара головой обона была там, текла и велась вместе с земляникой по воде, да кто ж знает. Кто отличит в панике, в суете и криках красное от красного. Проснулся я от солнечного луча, просочившегося в мутное окошко кладовки и ткнувшегося мне в глаза. Я огляделся, и сердце мое радостно подпрыгнуло. На меня был накинут дедушкин старенький полушубок. Дедушка приехал ночь, красота! На кухне бабушка кому-то обстоятельно рассказывала. Культурная такая дамочка в шляпке. Я вот эти ягодки все куплю, пожалуйста, милости прошу. Ягодки-то, говорю, сиротин горемышный собирал. Тут я провалился сквозь землю вместе с бабушкой, уже не мог и не желал разбирать, что она говорила дальше, потому что закрылся полушубком, забился в него, чтобы скорее помереть. Но сделалось жарко, глухо, стало нечем дышать, и открылся. «Своих вечно потачил», — гремела бабушка. «Теперь этого, а уж мошенничает. Че потом из него будет? Жиган будет, вечный арестант. И он еще Леонтьевских пятна их в рот возьму. Это ихняя грамота». Убрался дед во двор от греха подальше. Че-то тюкает под навесом. Бабушка долго одна не может. Ей надо кому-то рассказывать о происшествии, либо разносить вдребезги мошенника, стало быть, меня. И она тихонько прошла по сеням, приоткрыла дверь в кладовку. Я едва успел крепко-накрепко сомкнуть глаза. «Не спишь, Ить, не спишь, все вижу!» В это утро к нам приходило много людей. И всех бабушка задерживала, чтобы поведать. «А мой-то, малой-то!» Это ей нисколько не мешало исполнять домашние дела. Она носилась взад-вперед, доила корову, гоняла ее к пастуху, вытряхивала половики и делала разные свои дела. И всякий раз, пробегая мимо дверей кладовки, не забывала напоминать. — Не спишь, Ить, не спишь, я все вижу. В кладовку завернул дедушка, вытянул Из-под меня кожаные вожжи подмигнул. Ничего, дескать, терпи, не робей, да и щипколовки меня погладил. Я заширкал носом, и так долго копившиеся слезы, ягодой, крупной земляникой, пятна ее, сыпанули из моих глаз, и не было им никого удержь. «Ну что ты?» — успокаивал меня дед, обирая большой рукой слезы с моего лица. «Чего голодный-то лежишь? Попроси прошения. Ступай, ступай!» — легонько подтолкнул меня в спину дед. Придерживая одной рукой штаны, прижав другую локтем к глазам, я ступил в избу и завел. «Я больше! Я больше! Я больше!» — и ничего не мог дальше сказать. «Одно шумовай, садись трескать!» — все еще непримиримо, но уже без грозы, без громов оборвала меня бабушка. Надо было двигаться к столу. Садиться, глядеть на людей. Ах ты, Господи, да чтоб я еще хоть раз плутовал, да я! Содрогаясь от все еще не прошедших всхлипов, я прилепился к столу. Чувствуя незримую, но надежную поддержку деда, я взял с стола краюху и стал есть ее всухомятку. Бабушка одним махом плеснула молоко, со стуком поставила посудину прямо передо мной, подбоченился. «Брюхо болит, на краюху глядит! Эш, ведь какой смирненькой, эш, ведь какой тихонькой, и молочка не попросит!» Дед мне подморгнул. «Терпи!» Я и без него знал. «Боже упаси, сейчас перечить бабушке! Сделать чего не по ее усмотрению, она должна разрядиться и должна высказать все, что у нее на сердце накопилось, душу отвести и успокоить должна». «Истромила ж меня бабушка и обличала же!» Только теперь, поняв до конца, в какую бездонную пропасть ввергло меня плутовство, и на какую кривую дорожку она меня еще уведет, коль я так рано взял шаромыжничать, коль за лихим людом потянулся на разбой, я уж заревел, не просто раскаиваясь, а испугавшись, что пропал, что ни прощения, ни возврата нету. Даже дед не выдержал бабушкиных речей и моего полного раскаяния. Ушел. Ушел, скрылся, сдымив цигаркой, дескать, мне тут не помочь, не совладать, Бог пособляет тебе, внучка. Бабушка устала, выдохлась, а может, почуяла, что уж того она, лишковат, все ж меня громила. Было покойно в избе, однако все еще тяжело. Не знаешь, что делать. Как дальше жить, я разглаживал заплатку на штанах, вытягивал из нее нитки. А когда поднял голову, увидел перед собой, я зажмурился и снова открыл глаза, еще раз зажмурился, еще раз открыл. По скобленному кухонному столу, вот по огромной земле с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах скакал белый конь с розовой гривой. «Бери, бери, чего смотришь? Глядишь еще, зато когда обманешь бабушку!» Сколько лет с тех пор прошло? Сколько событий минуло? Нет живых дедушки, нет и бабушки. Да моя жизнь клонится к закату. А я все еще не могу забыть бабушкиного пряника, того дивного коня с розовой гривой. Мы так подробно остановились на одном из лучших, ставшем же классическом рассказе из повести «Последний поклон», чтобы еще раз прочувствовал читатель всю своеобразную красочность и сочность Астафьевского слова, непременную для многих его произведений иронию, стороннюю усмешку, ненавязчивую назидательность. Писать для детей Виктор Астафьев начал давно, с первых лет своего вхождения в литературу. Но лишь в 1957 году он приступает к циклу рассказов о детской поре от первого лица. И все-таки цикл этих автобиографических в своей основе рассказов, пишет Ланщиков, нельзя назвать автобиографией самого писателя, хотя он предстает в них как бы центральной действующей фигурой. Главными героями этих рассказов являются разные люди, через которых маленький человек открывает и постигает огромный и сложный мир человеческих отношений, где потом ему предстоит жить. Вот перед нами кочующий из рассказа в рассказ дядя Ливонти, человек, умеющий заработать трудовую деньгу и умеющий ее тут же шумом прогулять, а на завтра вновь набросится на работу. Астафьевская память сохранила многие подробности внешне непутевой жизни дяди Левонти, но в то же время прочным слоем осели в душе писателя воспоминания о неподдельной доброте этого человека, о его сострадании всякому обездоленному. И, конечно, не случайно здесь поставлен вечный дяди Левонтьевский вопрос «Что такое жизнь?». Вопрос этот философский вроде бы и не вяжется с деревенским гулякой Левонтьем. Нет ли вопрос мучил всю жизнь самого Виктора Астафьева, писателя, всегда погруженного в поиски смысла человеческого бытия? В рассказе «Конь с розовой гривой», да и в других рассказах из деревенского детства, Виктором Астафьевым неназойливо преподносится читателю урок естественной педагогики, который, по справедливому замечанию Ланщикова, стоит многих назиданий и постулатов умозрительной педагогики. Здесь, в родной семье, бабушка наказала внука добротой. Еще одна грань душевной мудрости русского человека. Екатерина Петровна знала, что обращается она к чуткому детскому сердцу, способному понять не буквальное значение слов и поступков, а их нравственный смысл. И потом, на протяжении многих лет, этот урок будет отзываться в памяти писателя. Сколько лет с тех пор прошло, сколько событий минуло, я все не могу забыть бабушкиного пряника, того дивного коня с розовой гривой. В рассказе «Монах в новых штанах» речь идет о том, как ребенок мечтал о новых штанах, которые бабушка обещала ему шить из купленной материи. И так говорили мануфактуры. Только надежды героя долго не сбывались. Бабушка серьезно заболела. Но только ей полегчало, как она принялась за работу. Кроила штаны бабушка целый день, а шить их принялась на завтра. Надо ли говорить о том, как я плохо спал ночь? Поднялся до свету, и бабушка, кряхтя и ругаясь, тоже поднялась. Наконец штаны были изготовлены. И разряженный герой отправляется к деду на заимку. Большое наше село, длинное. Утомился я, умаялся, пока прошел его из конца в конец, и принял на себя всю дань восхищения мной и моим нарядом, еще тем, что я один сам иду на заимку к деду. Но радость героя оказалась скоротечной. Из-за Саньки, который, как мы помним, чуть раньше подбил Витю съесть землянику и положить в лукошко травы, штаны оказались перемазаны болотной грязью, испорчены. И дело тут, конечно, не в штанах, не в приобретенной вещи, а в участливости и доброте тех, кто скрашивал сиротское детство героя. Для мальчишки, живущего без родителей, большое значение имел сам факт, проявляемый о нем заботы, нежели результат этой заботы. Ему важно было утвердиться в своей полноценности, нужности окружающим. Это хорошо понимали не только дед и бабушка, но и многие другие люди с развитым чувством сострадания и справедливости. О самих штанах герой подумает, и шут с ними, со штанами, и с сапогами тоже, наживу еще, заработаю. Отметим для себя, не купят еще, а заработаю. Любые вещи, окружающие нас, бездушны сами по себе, но могут оказаться важными, даже бесценными, в процессе духовной жизни людей, если в этой жизни найден высокий смысл. Астафьевскому герою запомнились не все пряники, съеденные в детстве, и не все сношенные им штаны, ему навсегда врезались в память эпизоды особого духовного контакта, которые в каких-то конкретных случаях могли обрести форму вечных отношений, но только форму. Поэтому и шут с ними, со штанами. Поэтому автор и не может забыть бабушкиного пряника, дивного коня с розовой гривой. Эта идея получает свое развитие в рассказе «Фотографии, на которой меня нет».